Глава 78. Макс. Я стою в своей спальне фамильного поместья. Смотри, Макс, как раз сегодня выбралась из своих шелков. Рука Киры протягивает мне стеклянную коробочку. В ней маленькая красная бабочка. Ее крылышки охватывает огонь. Я поднимаю взгляд. Лицо Киры разъедает гниль. Нет. Я в шраме сражаюсь за свою жизнь, за жизнь Тисааны, за ненужный мне титул. Мир вздрогнул. Это я ударился спиной о стену. Некогда переводить дыхание, некогда медлить. Я оттолкнулся, ушел от следующего удара Нуры и рванулся к ней. Нет. Я в Сарлазае. Нура смотрит на меня. Я ей доверяю. Я ее люблю. Если они хотят гадить в собственную постель, пусть сами в ней спят. Ты всегда так упорен. Нет. Я склоняюсь над Нурой. Вокруг нас ревет наша магия, свет и тьма. Огонь и страх грозят размажить друг друга. Она загородилась от меня клинком, но мой крепче. Она смотрит большими глазами, и за гневом, за смертельной решимостью я различаю страх. Она сбивает стойку. На миг я вижу слабину. Один удар в горло, если не промедлить, я мог бы его нанести. Но удар был бы смертельным. Я промедлил. Нацелился не в горло, в плечо, задержал руку. Она успела ответить. Нет. Я в своем старом доме, после Сарлазая, после гибели семьи. Я тону. Тону в горе, в гневе, в ярости. Нура рядом. Она стягивает с себя одежду. Ее тело обезображено шрамами ожогов. Она ползет ко мне, шепчет мне на ухо: «Это твоя работа». «Нет». «Да. И ты решил, что способен править? Ты уничтожал все, к чему прикасался?» Шрамы Нуры под моими пальцами. Шрамы Тисааны. Искореженные, залитые кровью очки Атраклиуса. Все, что любил. Горящая бабочка. Лицо Тисааны. Она машет мне, и двери башен смыкаются за прощальным взмахом. Нет. Нет. Я здесь, в шраме. Сражаюсь за титул верховного коменданта. Сражаюсь за все. Загустевший от магии воздух обжигал мне глаза, кожу. Щиты, выставленные Нурой против окружившего нас пламени, начали слабеть. Щеки ее покраснели, блестели от пота, волосинки на лбу скукожились от жара. Вздумай я вообразить себе конец света, мне бы представилось что-то в этом роде, когда даже знакомая неумолимая мощь земли уступает дикому, неудержимому разрушению. Я сделал выпад, она уклонилась. Я зашел сбоку, ударил, сбил ее с ног. Но и я плохо держался на ногах, она потянула меня за собой. И оказалась сверху, сжимая нож в одной руке, занося другую, на которой искрила магия. Клинок вылетел у меня из руки. Я мог бы притянуть его обратно одной магической нитью, но не стал. И Нура не пустила в ход ножа. Сталь осталась далеко позади. Здесь оружие уже ничего не значило. Передо мной разворачивались воспоминания. Магия Нуры рвала ткань моей памяти, а я отражал ее одной силой воли. Ее глаза ярко блестели. Я еще держался. Оба мы это понимали. Она потянула старое воспоминание, от которого скрутило обоих. Одинокая девочка и недовольный мальчуган прячутся от гостей на празднике. «Буду звать тебя просто Максом». «Я мог бы победить», — сказал я. «Ты знаешь, что мог бы». «Попробуй», — процедила она сквозь зубы. В затылке у меня звенело предостережение Самерина. «Я не хочу победы таким путем». Мир распадался. Ничего не осталось, кроме нашей магии и магии шрама. «Сдайся и покончим с этим». С тем же успехом я мог бы уговаривать ураганные ветры. Не знаю, зачем и пытался. Лишь слабая тень колебания скользнула по ее лицу. А потом остатки наших добрых воспоминаний затопила дикая ярость. «Нет», — шепнула она. И мир рухнул. Я не знаю названия тому, что она делала. Казалось, голова моя треснута, как яйцо, и выплеснула желток воспоминаний. Я ничего не видел, не мог дышать. Сквозь туман и боль я видел кровь на ее руке. Видел раздавленный пузырек в ладони. Я знал ее магию. Это была мощная магия. Но здесь было другое, гораздо хуже. Как далеко зашла она в своих опытах с глубинной магией? Мне только сейчас пришло в голову, что я ни разу не спросил. В меня ворвалась уверенность. Сейчас меня не станет. Я видел стоящую над собою смерть. «Я так долго тебя ждала», — шептала она. «Ты здесь, наконец?» «Еще нет», — ответил я. И открыл вторые веки.